Больше не друзья. Влад, я не знаю, смогу ли я тебя простить или нет. Я тебе верил, но ты меня предал. И после этого ты вел себя так, как будто ничего не произошло. Для меня это ненормально. Прости, сказал я и отвернул лицо. Ты не сможешь просто так меня бросить. Я же знаю, ты любишь меня. Малыш, у всех влюбленных бывают периоды, когда они могут охладеть друг другу. Признаю, у меня действительно был период, но я все осознал. Когда же ты осознал? Когда трахал Ангелину на кухонном столе или когда я сказал тебе, что хочу уйти? Я скривил лицо. В тот момент, когда ты первый раз не пришел домой вовремя. Я хотел устроить тебе скандал, но потом понял, что могу этим еще больше оттолкнуть тебя. Поверь, я не дурак, и я все понимаю. Мне вообще не следовало жениться. Это было опрометчиво с моей стороны. Но теперь я могу все исправить. Я сегодня же вышвырну Ангелину, и мы с тобой начнем все сначала. Не надо никого вышвыривать. Я же сказал, что сам уйду. А ты лучше попытайся сохранить семью, упрямо сказал я. Какая семья? Какая к черту семья? Я видеть ее не могу. Она у меня уже в печенках сидит. Он резко вышел из кухни и закричал. Ты все собрала? Выходи и жди меня в машине. Я спущу твои вещи. Никогда не видел Влада таким злым. Он никогда не повышал голоса на Ангелину. Всегда был с ней не просто вежлив, а максимально вежлив. Особенно учитывая то, что он шел у нее на поводу, когда она просила гладить живот. Якобы это нужно ребенку. Все-таки все это очень странно. И мне искренне было жаль Ангелину. Она явно рассчитывала на другой расклад. Но ты, козел, не понимаю, как я с тобой дружила столько лет и не видела, что ты за человек, злобно прошептала Ангелина, заглянув на кухню перед уходом. Кто еще козел? Парировал я. Ты знала, что мы любим друг друга и трахалась с моим парнем за моей спиной. Мы с ним расписаны. Он мой законный муж. Я жду от него ребенка. Законный муж, говоришь? Может быть, рассказать ему, как этот ребенок попал в тебя? Он в курсе, что ты подлила ему наркотики, когда в первый раз затащила в постель? Ты не посмеешь, зашипела испуганно Ангелина. Если надо будет, то посмею. На войне все средства хороши. Правда, подруга? Нет, все-таки не бывает вечной дружбы. Я никогда снова не смогу стать близким другом для Ангелины. Она теперь всегда будет видеть во мне врага, а это значит, что мне нужно быть с ней осторожным. Адам, пообещай мне, что не уйдешь, пока я не вернусь. Пообещай прямо сейчас. Влад подошел ко мне и взял за руку. Мы с тобой не договорили. Нам надо выяснить все до конца. Потом, если ты захочешь, я не буду препятствовать и не буду просить остаться. Хорошо, я дождусь тебя, выдохнул я. На самом деле, я все не так себе представлял, когда сегодня возвращался. У меня было множество мыслей. Я даже предполагал, что, может быть, Влад почувствует облегчение, узнав, что я хочу уйти и оставить их вдвоем. Я, конечно, предполагал, что он будет шокирован моим желанием расстаться, но ведь у него есть теперь семья, о которой можно заботиться. Если честно, я никак не ожидал от него такой реакции, особенно учитывая то, что в последнее время он действительно очень сильно охладел ко мне. «Точно не уйдешь?» — с какой-то нотой сомнения спросил Влад. «Да точно не уйду, обещаю». Я отвернулся и сделал вид, что пью чай, хотя тот уже стал холодным и невкусным. Я бы мог настоять, чтобы он оставил Ангелину, но эта стерва так достала меня за это время, что мне на самом деле хотелось показать ей зубы, хотелось поставить ее на место. В последнее время она так плохо ко мне относилась, а я ничем не заслужил подобного к себе отношения. Со своей же стороны я постоянно шел на уступки. Я бы мог изначально настоять, чтобы Влад отказался от свадьбы, даже с учетом того, что Ангелину бы заклевали родственники, что она принесла в Подоле, будучи незамужняя. У них в родне таких девушек называют гулящие, а гулящих все презирают. Я помог спасти ее репутацию, и вот она чем мне отплатила. Пусть катится к родителям, нечего ей здесь больше делать. Где-то в глубине души у меня на самом деле зажглась надежда, что, может быть, все-таки я смогу вернуть прежнего Влада. На мгновение я представил, что у нас снова начинается тот самый период, когда мы только полюбили друг друга. Все как в первый раз. Может быть, мне действительно стоит остаться? Его оправдание звучит как бред, но я все же видел, что он искренне переживает, раскаивается в измене. Может быть, стоит ему поверить? У него был стресс, и он позволил Ангелине ублажать его ртом. В целом, наверное, в этом действительно нет ничего криминального. Когда мы с Валерой занимались любовью, парень, который был рядом с нами, ласкал мой член. Валера ничего не сказал по этому поводу, хотя мог бы мне предъявить. И все-таки я считаю это подлым поступком со стороны Влада. Он мог бы оттолкнуть ее, но он этого не сделал. Теперь ясно, почему он отказывался от близости со мной. Ему было не до меня. Его Ангелина неплохо ублажала. Ненавижу их обоих. Пока я ждал его возвращения, у меня было яркое желание свалить. Но я обещал дождаться. В голове происходил настоящий кавардак. Душа разрывалась на тысячи кусочков. Часть меня ликовала, ведь я победил. Влад теперь мой. Но что теперь будет дальше? Как я буду жить с ним, закрывая глаза на его измену? А как же Валера? Как я буду смотреть ему в глаза? Как я скажу ему, что мы никогда не будем вместе? Черт, это так сложно. Я как собака на сене. Кажется, я люблю их обоих и не готов отказываться ни от одного из них. Это катастрофа. К моему удивлению, Влад вернулся домой гораздо раньше, чем я рассчитывал. Похоже, он реально выбросил Ангелину с вещами у двери и сразу поехал ко мне. Эта стерва меня, наверное, проклинает сейчас. Когда щелкнул замок входной двери, я почувствовал, как желудок сжался в комок. «Адам!» — раздается взволнованный голос, и я замираю, словно время останавливается. «Спасибо, что дождался. Я торопился, как мог. Я обещал дождаться. Малыш, я хотел сказать тебе, что за последние дни многое осознал. Я очень ценю тебя и боюсь потерять». Боже, какой же у него волшебный голос. Пожалуй, я этот голос узнаю из тысячи других. Он словно музыка для моих ушей. Влад, может быть, ты поторопился с решением выгнать Ангелину? Вас ведь столько связывает. Я чувствую себя виноватым, что мешаю вам быть вместе. Последняя попытка расставит все точки над «ы». Адам, я уже 1000 раз говорил и скажу еще. Мне не нравится Ангелина. Да, я был идиотом. И я несколько раз сливал в нее, когда она приставала, и 1 раз натянул. Но это все для меня не имеет значения, потому что я, он замирает, а мое лицо молниеносно вспыхивает. Мне кажется, что я прекрасно понимаю, о чем он хочет сказать.